Начало. Школа мудрости начинается для будущего студента с резюме. Он скачивает с сайта школы мудрости перечень вопросов и последовательно отвечает на них. По этому резюме мы знакомимся с человеком и определяем индивидуальную программу занятий. Так как в резюме все не укажешь, и в процессе общения открываются новые грани личности и жизни, то программа занятий часто меняется по ходу. Резюме пишут разного объема, от полстраницы до 30 листов. Некоторые искусно оформляют резюме, включая в него фотографии своих и родственников. Редко кто подходит к написанию резюме формально. Как правило, начав писать о своей жизни, человек глубоко входит в свою историю, увлекается, переживает, и получается повесть. Мудрый взгляд на резюме позволяет увидеть многое, даже в коротких фактах их жизни. Как правило, удается безошибочно увидеть образ будущего студента и путь, по которому ему нужно пройти. За все время существования школы я познакомился с тысячами людей. Передо мной прошли судьбы многих поколений, и история нашей страны наполнилась яркими красками. Изучая таким образом жизнь многих семей, я глубже стал понимать, почему мы так живем? Почему наша страна, имея огромные ресурсы, живет пока хуже многих других? Приведу вам пример. Отрывок из резюме, которое не является исключением из правил, а наоборот, очень часто встречается и в других судьбах. Краткая информация о роде и родителях. Жизнь скольких поколений вам известна? И краткое описание их судьбы. Оба моих деда, по линии папы и мамы, простые рабочие. Были женаты на бабушках, любители выпить, но не пьяницы. Оба нелепо погибли. Дед по отцу упал с балкона, а отец мамы поперхнулся крошкой, когда ей было 4 года. Бабушка по отцу мне тоже не знакома. Рассказывали, что выпила и обморозилась, умерла от осложнений. А вот бабушка по маме — работник колхоза. Жила хорошо для того времени, помогала моим родителям. Мы с сестрой каждое лето обитали у нее в деревне. После смерти мамы стала нашим опекуном. Умерла в 67 лет, 20 лет назад. Родители рабочие на заводе. Их семейная жизнь — это скандалы, драки, пьянки, счастливые затишья и снова. Отец убил маму, когда мне было 12. Сестре 10. Через 2 месяца в тюрьме повесился сам. Среди других родственников счастливых семей нет. Живут в браке. Действительно, подобных историй в жизни очень много, и согласитесь, что при таком прошлом довольно сложно быть счастливой. Нерешенные родовые задачи заставляют испытывать массу страданий, и, как правило, людям тяжело на таком основании построить счастливую жизнь. Тем более радостно, когда в таком роду, при таком наследстве, появляется человек, который желает изменить судьбу всего рода. Чтобы не быть голословным, приведу отчет этой женщины, который она написала после нескольких занятий. У нее хватило честности и устремленности для решения сложных родовых задач. И вот уже первое занятие показывает, с одной стороны, как сложно выходить из той жизни, а с другой, что выход есть. И я уверен, что эта женщина придет к большому счастью. Прочесть книгу «Материнская любовь» мне довелось в больнице с сыном, которому исполнилось 4 года. Это время я использовала для анализа своей жизни. Читая, впервые осознала фразу «система ценностей» и совет «выбери главное». Предложенная Некрасовым система ценностей сразу легла мне на сердце. Взглянув на жизнь своих родственников и большей части знакомых, увидела, как система их ценностей приводит к разочарованию, обидам, болезням. Конечно, никто не имел любви к себе и не мог передать это детям. У бабушек, дедушек, родителей тяжелая работа, доход от зарплаты до зарплаты, отсутствие интересов и развития. Конечно, никто и не пробовал осознанно формировать отношения в семье. Как следствие, дети росли в пространстве ссор и непонимания родителей. Что же у меня? Сестры? Моего окружения? Вместо семьи — брак. Мужья пьют. Зарабатывают мало. Основная нагрузка — на плечах женщин. Как и у всех в юности, у меня была иллюзия, что у меня-то будет отличная семья. Но получился брак. Я, как и с предыдущими мужчинами, с мужем выстроила отношения, где все было для него. И все так же удивлялась, почему это не ценится. Все просто. Я не любила себя. Предыдущие 5 лет постоянно находилась в поиске, читала, посещала разные встречи, поставила работу чуть ли не на первое место. Конечно, муж ушел с первых позиций. Во всех моих поисках видел угрозу для себя, так как сам ни в чем не хотел развиваться. Постепенно мы потеряли понимание, пропало уважение, исчезли чувства. К моменту рождения сына моей ценностью была работа. И вот я жила с сыном, работой, и по-прежнему была в поисках счастья и удовлетворения, понимая то, что ни сын, ни работа не дают мне этого. Когда я прочла материнскую любовь, я была потрясена. Как же так? Почему про любовь к себе никогда не думала? А о том, что пространство любви нужно создавать и подходить к семье как к предприятию, даже не помышляла, а считала себя достаточно умной. Все мои поиски счастья терпели фиаско. Искала не там. В карьере, заработке. А чтоб женщиной быть и женственности учиться, это куда сложнее, чем денег заработать. Выйдя из больницы, поговорила с мужем, призналась в своих заблуждениях, плакала и просила прощения. Выразила желание соответствовать новой для себя системе ценностей. Написала личные задачи, изменила график работы, чтобы больше времени уделять дому, мужу. 2 недели в семье был покой, хотя муж несколько использовал мое новое состояние, припоминал прошлое, начал обвинять в болезни сына, в своих неудачах с еще большей силой. Я принимала это, зная, что сама это сформировала. Но на каком-то этапе, когда это участилось и нарастало, и муж только и говорил обо мне как о комплексе недостатков, поняла, что вновь отклонилась от любви к себе. Постаралась поговорить и о его ответственности. Тут его и прорвало. В грубой форме он начал мне доказывать обратное, угрожать разводом, если я не прекращу заниматься очередной ерундой, жить своей головой, а не Некрасовым. По любому поводу язвил. Спроси у своего Некрасова, наверное, уже нашла богатого в своей школе мудрости, и так далее. Получив мой ответ, что буду дальше учиться и, надеюсь, это принесет пользу и изменения, но надо проявлять терпение и терпимость, он высмеял меня, но согласился прочитать присланный мне список женских и мужских качеств. Я отметила, над какими хочу работать, и попросила его сказать свои пожелания. Из всего списка муж отметил 4 качества, как существующие во мне, а по своему списку, что в нем есть, все, за исключением предприимчивости, да и то из-за меня. Поэтому ему не над чем задумываться и что-либо изменять, а мне посоветовал экспериментировать на других. Вот такие события в моей семье. Как быть, не знаю. Приходит на ум, что это не тот человек, с которым я могла бы продвигаться в развитии и создавать пространство любви. Очень нуждаюсь в ваших рекомендациях, в вашем опыте. Разговариваю с людьми. Уже несколько человек приобрели книгу, читают и удивляются прочитанному. Звонят, задают вопросы, ждут дальнейших действий. Рассказывают, как рады были их мужья, если удавалось проявлять к ним целенаправленно больше нежности и внимания. У одной женщины начали читать книгу дети. Все это радует меня и мотивирует на дальнейшие действия. Но тревожит то, что у меня самой брак на грани распада. Сейчас в душе я спокойна, что на правильном пути, чувствую сердцем. С мужем не спорю, в пререкания не вступаю, но так не хочется слышать оскорблений, даже если их и спровоцировала сама. На момент написания книги эта женщина делала только первые шаги на пути к новой жизни. Пока книга писалась и готовилась к изданию, в этой семье произошли большие положительные изменения, и тема развода ушла из их пространства. Оказалось, что вполне реально при таком сложном родовом наследстве произвести положительные изменения в жизни и наполнить ее счастьем. Студентами из школы мудрости становятся люди разных возрастов, от 18 до 78 лет, многих национальностей и вероисповеданий, самыми разными судьбами. Есть студентки, которые поступили в школу мудрости на время беременности, чтобы качественно подготовиться к родам. Значительная часть хотела решить вопросы своего здоровья, но основная масса студентов желала найти свою половинку и построить счастливую семью. Были и такие случаи. Уважаемый Анатолий, мне 25 лет. Недавно прочитала вашу книгу «Брак умер, да здравствует семья». Книжку эту купила моя мама и дала мне почитать. Других ваших книг я не читала, так как в настоящий момент слабо воспринимаю такую информацию. Я думаю, вы хороший человек и очень разумный, поэтому решила написать вам о своем состоянии. Начну с того, что меня более всего беспокоит. Дело в том, что я уже довольно спокойно рассматриваю самоубийство как очень близкую и вероятную перспективу, так как иного выхода не вижу. Не вижу никакой возможности жить такой, какая я есть. Я знаю, что этот выбор продиктован моим болезненным состоянием, в котором я уже довольно давно нахожусь. Трудно измерить это давно. Приступы отчаяния, дезориентированности, душевные боли начались еще несколько лет назад. Тогда они перемежались с надеждами и верой в добрые перемены, но удавка затягивается, и я все более проваливаюсь во мрак. Я плохо помню свое детство, поэтому постараюсь рассказать о том, как я жила последние 5 лет. Мне кажется, это период, за который я многому научилась с одной стороны и провалилась в пропасть с другой. Где я оступилась, не знаю. И, оборачиваясь на прошедшее, я не нахожу каких-либо принципиальных ошибок. Одним словом, я искренне не понимаю, как могло случиться, что, стремясь к хорошему, стараясь быть честной перед самой собой и другими, я пришла в этот тупик. Так вот, 6 лет назад я начала читать книжки Владимира Мегре об Анастасии. И сразу во мне многое стало меняться. Я стала чувствовать острее, начала писать стихи. Конечно, были разные моменты, но после этих книг во мне ожило что-то. И появилось новое удивительное ощущение жизни, веры в добро, веры в людей и в себя. В то время я была замужем. Замуж вышла рано, 18 лет, и стала чувствовать, что этот брак меня стесняет, что муж вообще чужой человек, что я давно живу сама по себе. Постепенно между нами росла пропасть, я видела, что мы как из двух разных миров, и понимала, что лучше расстаться, так как любви не было. Понимания тоже. Я не видела смысла продолжать. Муж не хотел отпускать меня, были скандалы, выяснения. Есть ли у меня любовник и прочий бред. Тем не менее, через несколько месяцев такого болтания мы расстались. В тот момент мне было 21 год. И это было самое счастливое время. Я испытывала невероятный подъем, и когда муж ушел, этот подъем усилился. Я чувствовала, что если веришь, то возможно все. И у меня действительно многое получалось. Я как раз закончила 4 курса в академии, и предстояло отучиться еще год на дневном. Бросать учебу я не собиралась, но еще во время летних каникул начала работать как-то по наитию и после совмещала 5-дневную рабочую неделю с учебой на дневном, сама сдавала все экзамены, написала и защитила диплом. Объективно, это было время, полное трудностей, но у меня словно были крылья. Казалось, Бог повсюду, помогает и поддерживает. Я была уверена в своих силах и смело бралась за сложные задачи на работе, а работа моя заключалась в поиске клиентов для заключения договоров страхования. И у меня получалось завязывать контакты, даже когда никто не ждал успеха. Я была счастлива и полна благодарности ко всем людям, Богу и воздуху, которым дышала. Эта эйфория продолжалась примерно год. Конечно, трудно сказать точно о сроке, но в 22 года я получила диплом, утвердилась на работе как отличный специалист, и в моей жизни стала образовываться пустота. Я не знала, куда рулить дальше, поэтому просто шла по протаренной колее, старалась наслаждаться интересной работой и приятно проводить время с друзьями или наедине с собой в размышлениях. Но все чаще приходило смутное беспокойство, ощущение, что нужно идти куда-то дальше, действовать. Постепенно чувство, что я буксую на месте, не расту и просто трачу время, приходило все чаще. Время шло, я ходила на работу и выражала себя там, но все больше чего-то не хватало внутри меня. Ничего значительного в моей жизни в тот период не происходило. Так прошло еще много месяцев, когда душевный комфорт сменялся тревогой и тоской. Но я верила, что где-то рядом, за поворотом, новые события, перемены. В 23 года я стала осознавать потребность в любви, в настоящем живом чувстве. Я мечтала и старалась разбудить в себе это волшебное тепло и верила, что встречу его. В этом ожидании была опять же вера. Но ничего не происходило. Мои мечты существовали отдельно от той колеи, по которой я шла. Сильных увлечений не было, хотя я несколько раз пробовала вступать в отношения, но каждый раз внутри было чувство, что все не то. Так прошло еще почти 2 года. К этому времени черпать позитив в работе получалось все хуже, все чаще давила монотонность. Все надоело, но я продолжала заставлять себя ходить на работу, пока не стало совсем мрачно. Приступы отчаяния и внутреннего беспокойства овладевали мной регулярно. Я начинала злиться на себя за то, что не умею распорядиться своей жизнью и тем, что мне дано. Пыталась понять, почему образовался этот застой. Плакала. Потом ненадолго успокаивалась, и все начиналось сначала. Но это негативное состояние одолевало меня все чаще. Ощущение, что все не так, и я свернула не в тот коридор, поселилось во мне. Я не выдерживала этого натиска мыслей и эмоций. Во мне росло недовольство и обида на всех, на себя, на Бога. И в то же время я корила себя за это. Я перестала понимать, в чем радость от наступления весны. Приступы раздражительности приходили все чаще и буквально парализовали мое восприятие. За это время, пытаясь понять себя, я прочитала множество книг. Мегре, Бах, Лермонтов, Нарбеков и еще много, не буду перечислять. Пробовала ходить на психологические тренинги типа принятия себя, пробуждения женщины и тому подобное. Я множество раз перетряхивала свои мысли, чувства, но каждый раз это лишь ненадолгое время создавало впечатление, что я куда-то иду, двигаюсь. Постепенно я все меньше воспринимала происходившее вокруг. Стена между мной и жизнью как таковой росла и оттесняла меня в пустоту. Вопрос типа «А зачем вообще все?» стал основным мотивом моих размышлений. Но я еще верила во что-то. И я решила, что нужно что-то менять, искать, так сказать, новые горизонты. С этой мыслью я ушла с работы. Просто в никуда. Мой директор тогда пытался остановить меня, предлагал отпуск, но я не видела смысла оставаться. Я хотела отвлечься от привычного хода дел, побыть наедине с собой, разобраться, чего хочу. Тогда я предполагала, что посижу дома пару месяцев, воскресну, все пойму и найду себе новое интересное дело. На той моей работе в страховой компании, где я проработала почти 4 года, с точки зрения здравого смысла все было хорошо. То есть мой уход был совершенно иррационален. Я и сама это понимала, но вкладывала в данное решение глубокий смысл и считала, что ради светлого будущего не страшно отказаться от устаревшей, но хорошей колеи. Так началось мое падение в бездну, то есть уже выраженное падение. Через 2 месяца после увольнения начался роман с удивительным человеком. Но долгое время я не рассматривала возможность каких-либо личных отношений, так как он был и есть женат, старше меня на 13 лет, и вообще мы контактировали только по делу. Однако через 2 месяца после увольнения вышло так, что мы договорились встретиться, он сетовал на мое увольнение и предложил пересечься вечером просто так. И вот в этот вечер все и началось с перехода на «ты» и расставания утром. Так прошло еще пара месяцев, Но в наших отношениях ничего не менялось, разве что временами повисало напряжение. А мне становилось все хуже. Я теряла аппетит, рыдала в подушку, постоянно находилась в состоянии внутреннего напряжения, совершенно переставала понимать, что происходит со мной и как выбраться, и поняла, что это тупик. Тогда, набравшись много-премного храбрости, я сказала, что больше не могу быть его игрушкой, наговорила кучу всякого. В общем, мы попрощались навсегда. Я верила, что как только я найду работу, все образуется, у меня снова появится дело. Тайком от самой себя надеялась, что он одумается. Наконец нашла работу, просто первый встречный более-менее подходящий вариант, и стала ждать чуда. Хотела, чтобы мне снова стало хоть немного интересно жить, но процесс пошел обратный. Мое психическое состояние все ухудшалось. Все, что терзало меня в момент увольнения с предыдущей работы, обострилось и помножилось на острую боль от того, что его со мной нет и не будет. Я переставала владеть собой, и все последние месяцы это прогрессирует. Навязчивые мысли, бесполезные попытки разобраться в чем-то, постоянная бессонница, головные боли, полуистерическое состояние на работе. Я не владела собой. Временами успокаивалась, но большую часть времени было очень тяжело. И сейчас, спустя 4 месяца с момента разрыва отношений и спустя почти год с момента увольнения с предыдущей работы, я понимаю, что совершенно потеряла себя. В декабре была даже у психиатра. Он мне совсем не понравился, произвел впечатление равнодушного поверхностного человека. Но диагноз, я думаю, он мне поставил верный. Клиническая биологическая депрессия. Предложил лечение медикаментами, но я отказалась от его помощи, потому что поняла, что заглушать душевную боль химией не хочу, не верю в успех. Во мне действительно что-то сломалось за этот год, и на физическом плане тоже. Я почти постоянно чувствую дурноту и слабость, плохо ем, с трудом собираюсь с мыслями. Бывают периоды ровного, спокойного состояния, но в целом я деградирую как личность. Мне неинтересна работа, хотя меня окружают приятные люди, и все хорошо меня приняли в новом коллективе. Я слабо воспринимаю информацию и с трудом делаю что-либо. Каждый день заставляю себя вставать по утрам, едва высиживаю рабочий день. Со страхом думаю о наступлении нового дня и все больше замыкаюсь в себе. Это даже не грустно. Это постоянная боль наедине с собой, бессмысленное блуждание мыслей. Родные переживают из-за меня, но не могут ничем помочь, хоть и желают добра. Я уже не чувствую в себе сил ни к чему, просто ползу от одного приступа отчаяния к другому. Все силы уходят на то, чтобы справляться с дурным самочувствием и душевной болью. Все, что происходит в последнее время — постоянный спазм больного сознания в попытке разобраться хоть в чем-то, отдающийся эхом на физиологии и с каждым днем оставляющий все меньше сил для элементарных действий. И страх от того, что никто не может мне помочь. А все, что пытаюсь сделать я сама, все дальше забрасывает меня в болезнь. Но иногда я по-прежнему мечтаю о нем и знаю, что меньше любить не стало. Более того, порой мне представляется, что если бы мы были вместе, я бы смогла поправиться душевно и физически. Раньше у меня было хорошее здоровье, и жаловаться не приходилось. Я столько всего передумала за это время, столько раз пыталась взять себя в руки, перенастроить свою голову, пыталась убедить себя, что ничто не зря, но у меня ничего не вышло. Я чувствую, как продолжает разваливаться мое сознание, психика, тело. Я перестала понимать, во что верить, кто я, куда иду и зачем. Вся моя система координат, все, чем я жила, о чем писала стихи, оказалось отдельным от моей жизни. Все обесценилось в этом падении в никуда. При этом никаких трагичных событий или особенных нагрузок у меня не происходило. Как запустилась эта программа самоуничтожения, мне неведомо. И сейчас, читая свои собственные стихи, которые писала несколько лет назад, становится очень грустно. И еще больнее от того, что все силы растрачены непонятно на что. Поэтому в моменты относительного спокойствия я размышляю об уходе. Пытаюсь понять такой вариант, как способ прекратить этот театр. Это мучительное рефлексирование больного сознания, которое болеет по неизвестным для самого себя причинам и разрушает само себя. Только не подумайте, что это вызов или месть. Чепуха. Наоборот. Я бы хотела, чтобы родные отпустили меня, как в дальний путь, чтобы никто не грустил. Просто у меня такое чувство, что душа моя уже давно отстраненно наблюдает за барахтающимся телом и разумом. Я часто наблюдаю саму себя как бы со стороны. Я вовсе не хочу обиженно хлопать дверью. Это не так просто, похоже. Пришло время тихонько выйти, покинуть это общее мероприятие без лишних истерик. С другой стороны, я знаю, что могу ошибаться. Мне всего 25, и я многого не знаю, так как знать просто не могу. Конечно, вы не волшебник, чтобы являть для меня чудеса. Вы даже вовсе не обязаны отвечать на это сочинение. Просто я решила, что можно попробовать написать вам как человеку, который достаточно разумен и, наверное, не рассматривает человеческую душу и психику как механизм, на который надо воздействовать медикаментами, потому что вы сами предлагаете желающим взаимодействие. Какое может быть взаимодействие в моем случае, и долго ли я еще буду так волочиться, я не знаю. Но хуже от этой попытки контакта не будет, ведь правда? Спасибо, что прочитали. И такие личности становились нашими студентами. Непростой случай, потребовавший от меня достаточно активных и мудрых шагов. В результате эта молодая женщина через некоторое время увидела новый смысл своей жизни и сделала первые шаги на пути его реализации, а потом пошла все дальше и дальше. В этой аудиокниге мы еще встретимся с ней, с ее письмами, и это будут уже совершенно другие письма, а у нее совершенно другая жизнь. Сейчас эта счастливая женщина имеет много радости в жизни и делится своим опытом выхода в новое состояние с другими людьми. Как видим, старт у всех разный, но какой финиш? Не все прошли всю дистанцию, но даже те, кто взял один урок, получили определенные дивиденды в виде нового понимания жизни и себя, в виде положительных изменений. Так школа мудрости начала создавать счастливые островки в пространстве России и не только.